67. Почему дареному коню в зубы не смотрят? В старину все хотели иметь коня так же сильно, как в наше время крутую машину. Притом стоимость коня можно было оценить по состоянию его зубов. Если они белые и здоровые, то и конь хорош. Получить коня в подарок – вообще запредельная мечта. И если она осуществлялась, то проверять зубы у подаренного коня считалось неприличным. В современном мире эта поговорка означает, что оценивать подарок вслух неприлично. Но что, если ты открываешь упаковку и понимаешь, что там далеко не конь с белоснежной улыбкой? Вот что можно сделать с подарком, который не понравился, чтобы получить максимум пользы. Попробовать вернуть деньги. Например, тебе подарили куртку, а она не по размеру. Договорись с дарителем о возврате куртки в магазин, если это уместно. Воспользоваться площадками для продажи вещей. Иногда мы понимаем, что не будем использовать вещь. Так зачем ей пылиться, если кому-то она будет нужна? Продажа ненужного подарка с небольшой скидкой или за полную стоимость позволит получить больше пользы. Обменять подарок на что-то другое. Популярные мероприятия по обмену ненужными вещами. Свопы, от английского swap – менять. Благотворительность. Если вернуть деньги или обменять не удалось, но хочется, чтобы вещь не валялась без дела, отдай ее тому, кому нужнее. Вариантов масса. Выставить в подъезд, отвезти в пункт сбора вещей, отдать в приют и так далее. Как получить подарок, который точно понравится? Вот варианты. Список желаний. Поищи приложение для виш-листов или размести в социальных сетях подборку того, что тебе хочется в подарок. Твои друзья смогут отметить, кто что дарит, чтобы не было повторов. Схема подойдет и для рабочего коллектива, и для семейных праздников. Деньги. Если в том году уже был казус с подарками или тебе хочется что-то дорогое, на что ты копишь, так и скажи. Лучше получить скучный подарок в виде денег, чем думать о том, как пристроить нескучный подарок. Можно открыть сбор денег в банковском приложении и отправить друзьям ссылку с подписью «Коплю на мечту». Сертификаты и подарочные карты. Если ты понимаешь, что нужно что-то для машины или для дома, назови поздравителем свой любимый магазин, подарочную карту которого ты с удовольствием используешь. То же самое работает и в обратную сторону, когда ты выбираешь подарок кому-то. Спроси о конкретном желании, любимом магазине или просто подари деньги, чтобы порадовать наверняка.